Гимн уюту Алли Пугачевой. Слава и честь самовару, первенцу наших утех, но помяну и гитару, главную даму из всех. Вот он хозяин уюта, золотом светится медь, рядом хозяйка как будто впрямь собирается спеть. Он запыхтит, затрясется, выбросит пар к потолку, тотчас она отзовется где-нибудь здесь, в уголку. Он не жалеет водицы в синей чашке с каймой, значит, пора насладиться пеньем хозяйки самой. Бог не обидел талантом, да и хозяин, как бог, вторит хозяйке дискантом, сам же глядит за порог. Там за порогом такое, что не опишешь всего. Царствуй, хозяин покоя, праведней нет ничего. Слава и честь самовару, но не забудем, о нет, той, что дана ему в пару, талию и силуэт. Врут, что она увядает, время ее не берет, плачет она и сгорает, снова из пепла встает. Пой же, и все тебе будет, сахар, объятье и суд, и проклянут тебя люди, и до небес вознесут. Пойте же, будет по чести воздано вам за уют. Вот и поют они вместе, плачут и снова поют.